Впервые термин «невроз» предложил в 1776 году шотландский врач Кулин. И вот с тех пор, так сказать, причины возникновения неврозов, этот спор не потерял свою актуальность и остроту. Что только не предложено. Одни ученые говорят, что неврозы развиваются, потому что много слишком информации обрушивается на нашего современника. Вот такая точка зрения Хананашвили, такой исследователь неврозов, он в своей книжке «Информационные неврозы» пишет, что подсчитано к 70-му году каждый человек в среднем совершал в течение одного года поездки на большие расстояния, встречался с большим количеством людей, получал информацию больше, чем в 900-м году в течение всей своей жизни человек получал вот информацию. Другой исследователь, академик Симонов, говорит ему как бы в противовес. Нет, неврозы развиваются, потому что у нас не хватает информации. Мы не знаем, как выбраться из клубка проблем. Нам не хватает другой какой-то необходимой информации. Третьи исследователи говорят, что неврозы – это следствие извращенной эмоциональности. Четвертые исследователи видят причину в бессознательном. И так дальше, дальше, дальше, дальше, а понимания нет. Ведь вот во все времена истории человечества были войны, природные бедствия, наводнения, засухи, смерчи. И трудно сопоставить, скажем, в какой степени нынешнее время, которое определяют как временем стрессов, напряженности, страстей, тревожнее и беспокойнее, например, эпохи царствования Ивана Грозного. Почему же проблема неврозов стала столь острой лишь в последние времена? Причина, думается, одна – в нарастающем безверии, в потере человечеством духовного фундамента, а с ним и истинного смысла жизни. Вот я уже сказал, что главное в происхождении невроза не стрессы и неприятности, а личность человека. Причем личность внутренне расстроенная. И вот из нашей этой лекции и последующих вы это все увидите. Вот грех, как корень всякого зла, влечет за собой невротические расстройства. Совершаясь в глубине человеческого духа, он возбуждает страсти, дезорганизует волю, выводит из-под контроля сознание, эмоции и воображение. По словам святителя Феофана, внутренний мир человека-грешника исполнен самоуправства, беспорядка и разрушения. Глубокий невроз – показатель нравственного нездоровья, духовно-душевного разлада. Вот святитель Феофан Затворник указывает и на то, что естественное отношение составных частей человека должно быть по закону подчинения меньшего большему, слабейшего сильнейшему. Тело должно подчиняться душе, душа духу, а дух же по свойству своему должен быть погружен в Бога. В Боге должен пребывать человек всем своим существом и сознанием. При всем сила духа над душой зависит от соприсущего ему божества, сила души над телом от обладающего ею духа. По отпадении от Бога произошло и должно было произойти смятение во всем составе человека. Дух, отделившись от Бога, потерял свою силу и подчинился душе. Душа, невозвышаемая духом, подчинилась телу. Профессор Мелихов, о котором я уже вам говорил, в основе многих психических расстройств выделяет главной причиной не смирение, а именно гордость. Невроз в этом смысле не является исключением. Вот общепризнано, что заболевание это развивается ввиду конфликта личности с собой, так называемый интрапсихический конфликт, или с другими людьми интрапсихический конфликт. Невроз есть столкновение между желаемым и действительным. Причем чем мощнее это столкновение, тем острее протекает заболевание. А вера же есть смирение, говорит святой Варсонофий Великий. Как-то во время приема женщина, страдающая одной из форм невроза, эмоционально многократно повторяла мне: «Доктор, я устала болеть и хочу вылечиться любой ценой. К тому же я не понимаю, о каком столкновении желаемого и действительного вы говорили». На эти слова пациентки я ответил ей примерно следующее: «Господь ведает о вашей скорби, и если не спешит поменять имеющееся положение вещей, то, стало быть, и нет пока его святой воли вот так в раз вас исцелить. Когда, к примеру, со святыми случались неприятности, болезни или скорби, то они благодарили за то Бога и говорили: по грехам своим приемлю, а что случается в вашем случае? Хочу исцеления любой ценой». Вот в этом и столкновение между желаемым и действительным. Лечиться, конечно, можно и нужно, но очень важно смириться с постигшим вас болезненными обстоятельствами, считать себя достойной их и принять с благодарением. «Господь о вас не забудет и выше сил потерпеть не даст». Об этом нас уверяет и святой апостол Павел. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст облегчение. Посему успокойтесь и не отчаивайтесь, невроз – болезнь духовная. Смиритесь, и все пройдет». Вот действительно, смирение. Оказывается, смирение – это главное врачество. Главное врачество против невроза. И это основа духовной жизни. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Как часто приходится консультировать какие-то семейные пары, конфликты, и как часто приходится анализировать производственные конфликты, и конфликты в других коллективах. И всегда в основе любого конфликта это не смирение, это самость, это эгоизм. А если смириться, если посчитать, что вот да не всегда я прав, и не во всем я прав, а пожалуй, что и виноват, и надо потерпеть, себя потерпеть, другого человека рядышком потерпеть, ведь мы порой торопимся осудить, а у каждого человека есть свои мотивы, которые формируют его поведение и поступки. А может быть, человек перенес много скорбей, а может быть, он никогда не слышал о вере Христовой, а может быть, он так натерпелся, а может быть, он болен. Поэтому смирение, терпение и любовь, они все покроют. И это главная пилюля от невроза. Вот когда говоришь такое пациентам, в ответ слышишь: «Доктор, это все понятно, а теперь назначайте таблетки». И вот так с грустью вздыхаешь и говоришь: «Ну как же вот таблетки? Таблетки, конечно, нужны. Они нужны тем больным, о которых я говорил выше. Они нужны больным шизофренией. Они нужны больным с эпилепсией, при других болезнях. Но невроз – это болезнь духовная. И вот появление симптомов невроза – это как тонкий нравственный барометр. Кого-то осудил – на душе неприятно. Кого-то оскорбил – на душе неприятно. Тяжелые разговоры, переживания, страдания, бессонница – все, оказывается, имеет прямую причинно-следственную связь. Вот о том, какую радость приносит человеку смирение, читаем в жизнеописании святителя Игнатия Брянчанинова. «Беспрекословное послушание и глубокое смирение отличали поведение послушника Брянчанинова в монастыре. Первое послушание было назначено ему при поварне. Поваром был бывший крепостной человек Александра Семеновича Брянчанинова, отца. В самый день вступления в поварню случилось, что нужно было идти в амбар за мукой. Повар сказал ему: «Ну-ка, брат, пойдем за мукой», и бросил ему мучной мешок, так что его всего обдало белой пылью. Новый послушник взял мешок и пошел. В амбаре, растянувший мешок обеими руками и по приказанию повара прихватив зубами, чтобы удобнее было всыпать муку, он ощутил в сердце новое, странное духовное движение, какого еще не испытывал никогда, собственное смиренное поведение, полное забвение своего «я». Так усладили его тогда, что он во всю жизнь поминал этот случай. Вот, братья и сестры, дорогие мои, разве можно представить себе невроз у какого-нибудь старца? Можно ли представить себе проявление невроза у преподобного Амвросия или у старца Серафима Саровского? Нет и еще раз нет. Православный человек, если он идет путем Христом, он может болеть, он может быть беден, он может не иметь крыши над головой, но на душе у него всегда поют розы, и всегда поют соловьи, и растут розы. Это правило. Большинство современных исследователей сходятся во мнении, что невроз – болезнь личности. Человек заболевает неврозом не вдруг. У этого недуга есть свой период предболезни. Можно нарисовать своеобразный портрет потенциального невротика. Вернее, это будет целая галерея типов, каждый из которых имеет склонность к переходу потенциальных, скрытых болезненных сил в реальные. Одной из отличительных особенностей таких людей является стиль мышления, носящий характер бескомпромиссности. Вот в оценках невротика сквозит выраженная категоричность. Многое из происходящего не имеет для него никаких оттенков и строится на контрасте. Плохо-хорошо, черное-белое, любить-не любить, принять-не принять. Вот как часто видишь такого человека, и сердце сжимается, жалеешь его. И вот дай Бог, чтобы он понял, что всегда нужно искать какой-то компромисс, всегда нужно потерпеть, пожертвовать своим мнением, может быть, иногда, прислушаться к мнению другого человека. Невроз чаще возникает в результате внутренних личностных процессов. Внешние провоцирующие факторы и обстоятельства представляют собой порой лишь пусковую каплю, последнюю каплю, после которой уже вот обрушивается эта невротическая лавина. В течение болезни выделяют реакцию, острый затяжной невроз и невротическое развитие. Предложенная схема позволяет видеть и анализировать возможность перехода одного типа течения в другой. Порой неврозы, я уже сказал, длятся годами и даже десятилетиями. Ведь если не происходит исцеление от страстей, ну что ж, тогда и невроз будет тоже прогрессировать. И, скажем, вот с таким заболеванием, как невротическое развитие личности, то есть невроз уже много-много лет господствует в душе человека, дают даже группу инвалидности. Неврозы справедливо называют запущенной формой страстей. Вот в глубинной основе разнообразной невротической симптоматики, как я уже говорил, лежит оскудение любви в сердце человека. А там, где нет любви, зреют равнодушие, неприязнь, нетерпимость, раздражительность, гневливость, завистливость, страх и многое-многое другое. Вот я сам еще, когда был студентом медицинского института, я удивлялся, как же так, что за болезнь такая невроз? Ведь вот обо всех этих состояниях отцы-аскеты написали, а мы их изучаем как симптомы заболевания. Вот в этом и стык, в этом и пограничность этого состояния. Один пациент, страдающий затяжной формой невроза, признался: «Меня губит зависть. Как увижу, что у соседа или знакомого что-нибудь лучше, так и места себе не могу найти, словно сгораю изнутри». Вот вам, пожалуйста, зависть приводит сразу к сильнейшей невротической реакции. Многие невротики говорят о душевном бесчувствии, каком-то внутреннем холоде. Преподобный Серафим Саровский поучал: «Бог есть огонь, согревающий и разжигающий сердца и утробы. Итак, если мы ощущаем в сердцах своих хлад, который от дьявола, ибо дьявол хладен, то призовем Господа, и Он пришед согреет наше сердце совершенную любовью не только к Нему, но и к ближнему, и от лица теплоты изгонится хлад доброненавистника». Особенно следует сказать о разного рода страхах, фобиях, которые возникают в связи с увлечением оккультной практикой. Вот в течение нескольких лет я вел прием на Крутицком патриаршем подворье и принимал там жертв тоталитарных сект и пострадавших от оккультного воздействия. И действительно так, вот всякое оккультное воздействие, оно от дьявола, и люди обращаются за исцелением к этим оккультным целителям, а в своей душе испытывают сильнейший дискомфорт, порой заболевают психически, и приходилось оказывать им профессиональную помощь. Другим мощным травмирующим фактором выступает сегодня тяжелая болезнь. Вот, к сожалению, по-христиански болезнь умеют далеко не все. Вот адекватная, такая мужественная реакция на недуги встречается редко. Гораздо чаще у людей в таких ситуациях возникают невротические реакции. Вот взять такое известное заболевание, как инфаркт миокарда. Профессор Зайцев выделяет 5 типов подобных реакций на инфаркт миокарда. Первая реакция – это кардиофобическая, то есть страх за сердце. Он значительно преувеличен, он никак не связан с усилиями врачей, с возможными уже терапевтическими результатами. Страх и страх. Страх повторного инфаркта, внезапная смерть. Эти люди чрезмерно осторожны, постоянно прислушиваются к себе, постоянно щупают свой пульс, измеряют давление. Конечно, осторожность нужна, но в данном случае это уже страх, это уже такая невротическая реакция. Здесь мы уже делаем кумиром свою плоть, свое сердце. Это недопустимо. Другая реакция – реакция уныния, печали, депрессивная реакция. В психическом состоянии доминирует угнетенное, подавленное настроение. Реакция третья – ипохондрическая, ипохондрия. Вот ипохондрики – люди, которые прислушиваются к малейшему какому-то своему нездоровью. И здесь тоже вот явственно вырисовываются черты такого свойства человека, как эгоизм, самолюбование, чрезмерная фиксация на состоянии собственного здоровья. Реакция четвертая – это истерическая. Для нее характерен эгоцентризм, демонстративность, стремление привлечь к себе внимание окружающих, вызвать сочувствие. Вот оказывается, невротические-то реакции на инфаркт миокарда, посмотрите, так они полностью раскрывают какие-то слабинки человеческие, они как бы обнажают застаревшие страсти. У всякой болезни есть духовные корни, я уже сказал об этом, но распознать их подчас бывает невозможно. Невроз же выделяется из числа остальных психических и соматических заболеваний тем, что является своего рода чутким нравственным барометром. Его связь с духовной сферой очевидна, и возникновение этого недуга вследствие душевных терзаний и угрызений совести может быть стремительным. Однако грех лишь создает духовную почву для возникновения невроза, а развитие же невротических проявлений зависит от особенностей характера, условий жизни, воспитания и многих других предпосылок. Все в одну схему и не уложить. Все гораздо сложнее. У одного человека формируется невроз, у другого реакция ограничивается потрясением, но болезни не возникает. Собственно говоря, я убежден, что глубинная сущность неврозов – это тайна, известная только Господу, как и тайна любой другой болезни. А сложности, которые связаны с поиском причин возникновения неврозов, во многом обусловлены тем, что большинство ученых и практиков пытаются решить эту сложнейшую проблему самостоятельно, без помощи Божией. Вот отсюда и размытый взгляд на личность человека, на причины возникновения психических и в том числе невротических расстройств. Вот все сказанное выше относилось не только к неврозам, но и вот к широкой группе этих пограничных состояний, так называемую малую психиатрию. Это различные акцентуации характера, психопатии и многие-многие другие психические состояния. Надо заметить, что клиника невротических расстройств за последние 10-15 лет существенно изменилась, а она стала более сложной, запутанной, как, собственно говоря, и души обращающихся за помощью людей. А течение недуга более затяжным. Постоянно растет непонимание между людьми, даже самыми близкими. Достучаться до ума и сердца пациента становится, на наш взгляд, все труднее и труднее. Это не только мое наблюдение, но, в общем-то, и наблюдение многих моих коллег. Невроз, особенно некоторые его формы, например, такие, как упорные навязчивые состояния, стойкие страхи, может быть также следствием дьявольского ополчения. Вот иначе как можно, к примеру, расценить непреодолимое желание мыть руки до нескольких десятков раз перед едой или пересчитывать пуговицы на пальто встречающихся прохожих? И так далее, и так далее. И множество какой-то бессмыслицы и нелепицы. При этом больные ужасно страдают, мучаются от своих состояний, хорошо образованы могут быть, тяготятся этими состояниями, но ничего с собой поделать не могут. Кстати, сам медицинский термин «обсессия», обозначающее навязчивое явление, переводится как «одержимость». Вот в этой связи уместно вспомнить отрывочек один прочесть из труда владыки Варнавы Беляева «Основы искусства святости». И вот владыка пишет прямо по этому поводу. «Мудрецы мира сего, не признающие существование бесов, не могут объяснить происхождение и действия навязчивых идей. Но христианин, сталкивающийся с темными силами непосредственно и постоянно ведущий с ними борьбу, иногда даже видимую, может им дать ясное доказательство бытия бесов. Внезапно появившиеся помыслы, как буря, обрушиваются на спасающегося и не дают ему ни минуты покоя. Но положим, что мы имеем дело с опытным подвижником, и он вооружается сильной и крепкой Иисусовой молитвой, и начинается и идет борьба, которой не предвидится конца». Человек ясно сознает, где его собственные мысли, а где всеваемые в него чужие. Но весь эффект впереди. Вражеские помыслы часто уверяют, что если человек не уступит и не соизволит им, то они не отстанут. Он не уступает и продолжает молить Бога о помощи. И вот в этот момент, когда человеку кажется, что он действительно, может быть, борьба эта бесконечна, и когда он уже перестает верить, что есть же такое состояние, когда люди живут спокойно и без таких мысленных мучений, в это время помыслы сразу пропадают, вдруг, внезапно. Это значит, пришла благодать, и бесы отступили. В душу человека проливается свет, мир, тишина, ясность, чистота. В заключение хочется подчеркнуть, что человек, страдающий неврозом, не лучше и не хуже остальных. Его заболевание – лишь частный случай последствия греха. Человеческая природа повреждена грехом со времен наших прародителей. Посему всем нам надлежит, уповая на помощь и милосердие Господне, каяться и исправляться.